забивай голову проблем. Маме, не переживай ни о чем, мы просто оставь это мне. Маме, будь со мной нежной, маме, мы не держим. Нет никаких секретов между нами, маме, между нами. Про-та-та-та, гра-та-та-та-та-та. Между нами провод, да-да-да.